Глава 22. Подполковник и фон Жерми помолчали, давая понять друг другу, что философская прелюдия встречи завершена, и самое время переходить к сугубо практическим вопросам. «Если я верно воспринимаю ситуацию, у вас имеются какие-то сообщения для центра, графиня?» «Имелись. Большинство из них уже переданы военному атташе Волынцеву и переправлены в центр по дипломатическим и прочим каналам. Все-таки главное разведуправление при штабе вооруженных сил не просчиталось, полагаясь на ваш профессионализм и ваши возможности, Изида. Прошло столько лет, а вы все еще в строю, к тому же по-прежнему на передовой. А ведь многих профессионалов едва хватало на 2-3 месяца. В каком чине пребываем?» «Всего лишь старшего лейтенанта. Уже старшего лейтенанта, если учесть, что отправляли вас за линию фронта младшим лейтенантом. И награды наверняка имеются. Орден и 2 медали. Для маршальского иконостаса, как видите, маловато. Кстати, в последнее время особая необходимость в моих услугах у разведки отпала. В свою очередь, я тоже не очень-то усердствую. Главное, что центр это все еще не раздражает. Для Москвы достаточно того, что у меня есть доступ ко всей информации, связанной с оставшимися за рубежом красными военнопленными, беглыми коллаборационистами и прочими бывшими гражданами Союза, которые вы время от времени делитесь с резидентурой советской разведки. Поверьте, в моих глазах сведения эти уже ровным счетом ничего не стоят. Для западных разведок тоже особого интереса теперь уже не представляют. Дело в том, что в руки английской секретной разведывательной службы перешло столько еще той абверовской агентуры, а также агентуры СД, пребывающей на территории социалистического лагеря, что особой потребности в вербовке новых членов не возникает. Добытчиков слегка засекреченных сведений, в общем-то, всегда хватало. «В армейской разведке того же мнения», — признал Гайдук. «Однако и там удивляются. Каким это образом вам, Изидушка, вы наша, удалось столько лет продержаться на плаву? Неужели не было попыток раскрыть вас, изобличить?» «Попытки, естественно, были. Причем какие? Объявился тут в Югославии один особо борзый, который, собранный на меня компромат, пытался сплавлять и своим хозяевам, и нашим с атташе генералам. К счастью, зная нравы НКВДшников, Волынцев быстро сообразил, что вслед за мной обязательно уберут его. В свое время он и так лишь чудом спасся от казематов Берии. Кто-то из друзей, то ли в правительстве, то ли в ЦК сидевших, вовремя отправил его в 45-м в роли атташе в Грецию, где о нем на какое-то время попросту забыли. И Волынцев, естественно, помог убрать этого НКВДшника», — уточнил подполковник, почувствовав, что Жерми теряет нить своего повествования. «Зачем же Волынцев?» — удивилась и даже слегка оскорбилась Анна. «Я бы ему этого не позволила. Он всего лишь слегка намекнул, что появился некий серб Гражич, потомок некогда осевших на Украине сербов. Целый регион, расположенный неподалеку от земель запорожского казачества, именовался когда-то Новой Сербией», — согласно кивнул подполковник. «Словом, одного намека нашего корнета оказалось вполне достаточно. Полковник...» — в то время Волынцев все еще пребывал в полковниках — «уже знал, что я успела создать свою собственную небольшую, но в высшей степени профессиональную придворную гвардию. Поэтому после первого же намека мои чистильщики с этим сербом разобрались, как любили выражаться у нас до войны, по всей строгости революционной дисциплины». «Из кого сформировали гвардию, если не секрет?» «Из бывших белых, из нынешних власовцев. И что она представляет собой, это ваша гвардия?» «Ну, люди там разные, и сформировать оказалось ее непросто. Кроме 2 телохранителей», — демонстративно указала Жерми взглядом на одного из своих гвардейцев, рослого плечистого детину, маявшегося у небольшого на стапель водруженного катера в нескольких шагах от них. В эту старую гвардию входят люди, ведающие моими частными, заметьте, разведкой и контрразведкой, а также отделом диверсий и дезинформаций. Что, в самом деле частный? Ну, этими разведкой, контрразведкой и отделом дезинформаций. Очумело уставился подполковник на фон Жерми. По численности они небольшие, зато с исключительно разветвленными связями. Кстати, формировать ее помогали люди из службы безопасности Ватикана. Естественно, лепили ее тоже, по образу и подобию формируя соответствующий круг осведомителей. Как же вам удается содержать это свое НКВД? Благодаря состоянию, частью доставшемуся мне уже от трех здешних зарубежных мужей. Неужели от трех? Еще больше изумился Гайдук. «Своим наивно восторженным любопытством, подполковник, вы сбиваете меня с мысли. Так вот, я и говорю, состояние, сформировавшееся частью из наследства от трех покойных мужей, а частью, переданное мне в управление отцом генерал-адъютантом российского императора графом фон Подвашецким, все еще, слава богу, ныне здравствующим». Уже после сообщения о трех покойных мужьях подполковник не удержался и принялся не кстати и до неприличия громко смеяться. Однако это не помешало Жерми стойко довести свою мысль до логического завершения. Это состояние вполне позволяет без особых проблем содержать этих командос, каждый из которых мне признателен хотя бы уже за то, что проявляю к нему хоть какой-то профессиональный интерес. Ведь после завершения войны многие из них оказались или вообще за бортом, или же в погибельном резерве. Словом, значительную часть средств я получаю за услуги моей службы безопасности приватного, так сказать, характера и в виде пожертвований. Источники мне ясны. И все же, частная разведка, представить себе нечто подобное не могу. А вам и не нужно представлять все это. Сухо, не скрывая своего превосходства, напомнила ему графиня. «Просто примите к сведению. Не исключено, что в недалеком будущем в числе этих командос окажетесь и вы, любезнейший». Жерми выжидающе взглянула на подполковника. «Вот это уже исключено», — решительно покачал головой начальник контрразведки. «Кстати, в мой отряд командос входят представители разных национальностей, но в обязательном порядке обладающие опытом подобной работы. В его рядах бывшие служащие и Абвера, и СИС, советской и власовской разведок, и даже один из ближайших соратников от контрразведки, как он себя величает, известного вам белого генерала от инфантерии Кутепова». «И все же при любых моих и ваших раскладах исключено», настоял на своем начальник контрразведки конвоя, прекрасно понимая, при каких житейских передрягах он, пусть даже предположительно, мог бы оказаться в числе команды с мадам фон Жерми. «Не зарекайтесь, подполковник, не зарекайтесь», — снисходительно улыбнулась Анна, «особенно сейчас, когда волна событий выплеснула вас за пределы Савдепии». И начальник контрразведки понял, графиня явно чего-то не договаривает, причем касается это вовсе не личных отношений и уж тем более не женских предрассудков.